У ворот крепости два меднолицых индейца в парках, одетых на голое тело и босые, продавали мясо дикого барана ямана. Яманину быстро раскупили, уплачивая индейцам нитками нанизанного бисера. Еще двое мужиков готовили кору ситкинского кипариса для крыши кузницы, все еще не законченной. Кора прекрасно предохраняла дома от дождей. Остальные работали на крепостных помостах, устанавливая против амбразур 20-фунтовые пушки. Женщины устраивались в кожиме, возле них возились ребятишки, их веселые голоса отзывались радостью в сердцах промышленных. Сноска. Кожима у индейцев общественное здание, существовавшее в каждом селении, что-то вроде мужского клуба, у русских общежитие промышленных, конец сноски. Глава 9. Эпоха Возрождения или Царство Власти, Силы и Страха. 1 февраля 1800 года император Павел встал раньше обычного. В 5 часов утра он в мундире и ботфортах сидел за письменным столом. Император всю ночь не спал. Вчера ему стало известно о дерзких словах английского посла Чарльза Витворта по поводу острова Мальты. На вечере у госпожи Жеребцовой посол сказал, что если англичане возьмут в свои руки орденскую крепость, то императору Павлу не видать Мальты, как своих ушей. Он удивился, зачем России нужен этот остров в далеком Средиземном море, и говорил, что император разыгрывает дурацкую комедию с мальтийским орденом. Император считает себя главой православной церкви, он отец многочисленного семейства, тогда как основа ордена – безбрачие и латинство. Этого Павел Петрович простить не мог. После того, как он с большой поспешностью провозгласил себя гроссмейстером Мальтийского ордена, всякая держава, которая осмелилась бы присвоить себе орденское достояние в ущерб прав нового великого магистра, могла рассчитывать только на непримиримую вражду со стороны императора Павла. Злополучный остров Мальта, вопреки здравому смыслу, приобрел для России зловещее значение. «Я вам покажу Мальту, господа англичане!» — не сдержавшись, крикнул император. Вскочив с кресла, он выхватил шпагу и воинственным выпадом разорвал занавески на окне. «Посмотрим, как вы посмеете не отдать мою Мальту!» За окнами дворца темнота. Арестанты при свете факелов расчищали от снега дворцовую площадь. Всю ночь над городом гуляла пурга, и всюду были глубокие сугробы. Император вложил шпагу в ножны. Он хотел погреть озябшие руки у камина, но подумал, что солдат должен быть выносливым и терпеливым, и не стал этого делать. Усевшись снова в кресло и пододвинув к себе подсвечник, Павел Петрович стал писать генералу от инфантерии графу Воронцову. Сноска. Граф Воронцов, русский посол в Лондоне. Конец сноски. Имея давно уже причину быть недовольным поведением кавалера Витворта в теперешних обстоятельствах, когда нужны между государствами мир и согласие, дабы избегнуть от неприятных следствий, какие могут произойти от пребывания при моем дворе лживых министров, желаю, дабы кавалер Витворт был отдален. Император, обратив взор на портрет Георга III, короля Великобритании, висевший над камином, прикусил верхушку белого гусиного пера. «Отдален!» О чем вы, сообща английскому министерству, требуете назначения другого министра, и коль скоро выбор воспоследствует, то мне о сем дайте знать. Как всегда, Ровно в 6 в кабинет вошел петербургский военный губернатор граф Пален, потом генерал Растопчин.